то же самое время в столице Пурпурной земли Сюй Цин шел по темным улицам, не выдавая своего присутствия. Его глаза были холодны, он быстро двигался вперед. Он не стал показываться Тин Ю и Чэнь Фэюаню, потому что опасался лишних проблем. Сюй Цин прекрасно понимал свою нынешнюю ценность и допускал, что кто-то мог использовать это, чтобы заманить его сюда. Но он считал, что даже если это и так, то это никак не связано с теми, кто убил грандмастера Бая. Пропажа рецепта пилюли преображения таланта уже наводила на определенные мысли. Планы противника были грандиозны. Поэтому, если кто-то и хотел выманить меня, то это, скорее всего, кто-то из Пурпурной земли. Но, возможно, я преувеличиваю. Тем не менее, необходимая бдительность и осторожность не помешают. Сюй Цин прищурился, рассыпал на себе немного ядовитого порошка, чтобы скрыть свой запах, и продолжил путь. Он уже нашел следы и улики, указывающие на вероятного убийцу. В красной нефритовой табличке, которую дал седьмой владыка, были указаны приметы преступника, а также отмечалось, что он опасен и что представителей клана лживого погребения чрезвычайно трудно поймать. Капитан подсказал, как с ними бороться, но у Сюй Цина был свой метод. Любой совершенствующийся, использующий инородную энергию, не мог ускользнуть от чуткого восприятия его тени, ведь она питалась инородной энергией. Хотя в столице Пурпурной земли было много культиваторов с сильной инородной энергией, но если добавить к этому ауру запретного моря, круг подозреваемых значительно сузится. Таким образом, то, что казалось другим невозможным, для Сюй Цина не представляло особой сложности. Ему нужно было лишь выбрать настоящего убийцу из нескольких кандидатов, которых нашла его тень. Это тоже было несложно. Сюй Цин не верил, что грандмастер Бай с его мастерством в алхимии не оставил никаких зацепок. Ведь даже Сюй Цин с его нынешними знаниями о травах мог незаметно оставить на теле противника метки из лекарственных трав перед смертью. Поэтому, когда Сюй Цин приходил проститься с наставником, он издалека осмотрел тело в хрустальном гробу, а у могилы прощупал землю своим восприятием. В конце концов он выяснил, что яд, которым отравили грандмастера Бая, назывался пилюлей 12 разложений. Эта пилюля обладала определенным оздоровительным эффектом и предназначалась для длительного приема. Для обычных людей она была довольно эффективна, единственным недостатком было то, что после смерти она ускоряла разложение тела. Обычно за 12 часов тело превращалось в жижу. Грандмастер Бай изготовил ее на досуге, это был один из его уникальных рецептов. Посторонние, даже если бы знали о ней, не смогли узнать больше. Только его ученики знали, каким был главный ингредиент пилюли 12 разложений. Туман слияния душ, также известный как небесная слепота, это духовная трава периода великого духа из семейства туманных. Его свойство – сливаться с душой и оставлять метку, которую трудно обнаружить и удалить, пробормотал Сюй Цин. Это была подсказка, которую грандмастер Бай оставил потомкам. Ясная и понятная. Душа убийцы почти стопроцентно имеет метку от тумана слияния душ, а метод обнаружения такой метки Сюй Цин, естественно, знал. Поэтому он с невероятной скоростью передвигался в ночи и добрался до одной из трех точек, отмеченных тенью. Это была гостиница. Сюй Цин приблизился, распространил свое восприятие и через мгновение развернулся, чтобы уйти. Не здесь. Он не стал медлить и, пользуясь ночным покровом, отправился ко второй точке. Это было обычное жилище простолюдина. Оттуда не исходило никаких колебаний культивации, даже инородной энергии не было. Но от поиска тени невозможно было скрыть это место. Приблизившись, Сюй Цин остановился, а в следующий миг его глаза сверкнули холодным светом, и он резко метнулся внутрь жилища. Жилище было простым. Внутри лежал старик, который открыл глаза, когда вошел Сюй Цин, и с некоторым удивлением посмотрел на него. Он хотел было что-то сказать, но в тот же миг черный пруд с гудением вылетел и мгновенно приблизился. Старик резко дернулся. Казалось бы, от него не исходило никаких колебаний культивации, но он словно вошел в сияющее состояние и уклонился от черного прута, появившись перед Сюй Цином. «Ты смог меня найти? Это твоя одежда слишком фальшивая. Дай мне посмотреть, кто ты на самом деле». Старик заговорил низким голосом и поднял правую руку, чтобы схватить Сюй Цина за лицо, словно желая стереть с него маскировку. Но в следующий миг, когда глаза Сюй Цина вспыхнули холодным светом, выражение лица старика резко изменилось. Сильное чувство опасности заставило его резко отступить, но было уже поздно. Сюй Цин мгновенно высвободил поразительную силу. Его тело словно горело изнутри, как континент в огне. Он резко поднял колено и со всей силы ударил им. С грохотом старик содрогнулся. Его грудь, в которую попало колено Сюйцина, мгновенно прогнулась внутрь, превратившись в кровавое месиво. Он попытался дать отпор, но Сюйцин уже шагнул вперед. Призрачный огонь распространился вокруг, но у противника не было души. Сюйцин сохранял спокойное выражение лица. Взмахом руки он развернул очищение духовного солнца за спиной и снова резко схватил старика. На этот раз старик содрогнулся всем телом и мгновенно превратился в облако жизненной силы, которое очищение духовного солнца втянуло в себя. Осталась только кожа, упавшая на землю. Сюйцин не удивился. Тень под его ногами быстро распространилась, окутала кожу и передала Сюйцину информацию. «Веди». Тень быстро указала направление. Сюйцин развернулся, убрал скрытые вокруг колебания формации и стремительно направился туда, куда указала тень. Он знал, насколько странными и трудноубиваемыми были члены клана лживого погребения, но это не имело значения. После нескольких убийств противник в конце концов не сможет сбежать. Единственное, что заставило Сюйцина задуматься, так это то, что противник умер слишком быстро под действием очищения духовного солнца, поэтому он смог поглотить лишь малую часть его сущности. Сущность клана лживого погребения странная, и из-за быстрой смерти я не смог поглотить много. Но это не страшно. Сильные эмоциональные колебания могут потрясти его разум. Если заставить его испытывать страх и тревогу, то можно будет поглотить больше. В это время в городе, во дворце семьи Чжоу, одного из восьми великих кланов, спавший слуга вдруг открыл глаза. В них мелькнуло удивление. Он сделал несколько быстрых вдохов и осмотрелся. «Кто этот парень? Он не только смог меня найти, но и обладает поразительной силой культивации. Он просто взял и подавил меня. Это тело я долго взращивал, и сейчас его боевая мощь сравнима с тремя огнями. К сожалению, из-за ограничений моего таланта я могу возрождаться только в телах простых смертных. Каждое тело нужно медленно взращивать, чтобы постепенно раскрыть силу. Черт возьми, это задание изначально было простым. Хотя телепортацию заблокировали, но это не продлилось бы долго. Как же так получилось, что появился этот странный культиватор? Глаза слуги забегали. Он задумался и злобно усмехнулся, оглядевшись. Но это не имеет значения. Человек, которого я отметил для возрождения, слуга семьи Чжоу. Он живет во дворце семьи Чжоу. Если этот парень не заставит семью Чжоу помочь ему, он не посмеет проникнуть сюда, а если решится, то сам непременно погибнет. Так, под внимательным наблюдением и настороженностью этого человека прошла ночь. На следующее утро, с первыми лучами солнца, в дверь комнаты, где находились слуги, вошел широкоплечий мужчина со шрамом на лице и уровнем культивации конденсации ци. Окружающие слуги, увидев этого мужчину, изменились в лице и поспешно встали, не смея медлить. Дело в том, что этот мужчина со шрамом был доверенным лицом среди слуг семьи Чжоу. Он постоянно избивал и ругал их, и были случаи, когда он забивал слуг до смерти. Жизнь слуг ничего не стоила, и если они умирали, то так тому и быть. Сейчас, пока они нервничали, мужчина со шрамом сплюнул, хмыкнул и направился к ним. Он прошел мимо одного слуги за другим и, наконец, остановился перед слугой, в которого вселился член клана лживого погребения. Оценивающе осмотрев его, пока слуга изображал испуг, мужчина со шрамом вдруг вытащил нож и вонзил его в сердце слуги. Затем он быстро вытащил нож и полоснул им по шее слуги. Все произошло так быстро, что слуга даже не успел пискнуть. Кровь хлынула из его тела, а в глазах отразились неверие и замешательство. Он был ошеломлен и не понимал, что происходит. Мужчина со шрамом злобно ухмыльнулся и на глазах у него, пока все остальные слуги в ужасе отступали, вспорол себе живот, вытащил кишки и обмотал ими шею слуги. Затем он наклонился и прошептал: «Мой хозяин передает тебе привет. Он велел мне сказать, что игра только начинается». Глава 209. Некуда бежать. Культиватор из клана лживого погребения резко сузил глаза. В мгновение ока тело, которое он занимал, испустило дух. В следующий миг в пределах владений клана Бай на Пурпурной земле, в тесном переулке, среди лежащих бродяг, один худощавый юноша, весь покрытый грязью, вдруг открыл глаза. В тот момент, когда его веки распахнулись, юноша инстинктивно схватился за шею, и в его глазах мелькнул ужас. Он быстро осмотрелся по сторонам и, сделав несколько глубоких вдохов, успокоился. Однако паника в его глазах не могла так быстро исчезнуть. Что случилось? Тот человек, этот юноша был тем самым из клана лживого погребения. Когда Сюй Цин нашел его первую личину, он удивился, но не придал этому особого значения. Его вторая личность находилась в самом сердце семьи Чжоу, и он был абсолютно уверен в своей безопасности. Он думал, что противник не сможет проникнуть внутрь, если только не свяжется с семьей Чжоу. А если он свяжется с ними, то Сюй Цин не сможет узнать его личность. Он уже продумал, как воспользоваться этой возможностью, чтобы сбежать. Тогда он мог бы даже перехватить инициативу и показать противнику всю мощь клана лживого погребения. Кроме того, хотя телепортация из пурпурной земли была заблокирована, культиватор не особо паниковал, потому что подобное явно не могло продолжаться долго. По его мнению, максимум через 3-5 дней блокаду обязательно снимут. Тогда никто не сможет его найти, даже культиватор формирования ядра, даже культиватор зарождения души. Они могут убить его один раз, но в конце концов он все равно сбежит. На самом деле, он пережил подобное множество раз, но только в этот раз почувствовал что-то неладное. Противник не только очень быстро нашел его вторую личность, но и сам человек, который пришел, казался ему еще более странным, чем он сам. Особенно фраза, которую противник произнес, наклонившись к нему и обмотав его шею кишками, заставило сердце культиватора из клана лживого погребения снова содрогнуться. «Мой хозяин передает тебе привет. Он велел мне сказать, что игра только начинается». «Игра только начинается», — пробормотал культиватор клана лживого погребения. Его тело задрожало. Он понял, что, похоже, попал в беду. Противник был не только силен сам по себе, но и обладал какими-то особыми способностями. Может активировать то тело. Культиватор немного поколебался. Он огляделся по сторонам, и в его глазах мелькнуло нежелание. За пределами города у него было тело, которое он мог активировать в любой момент. Но если он его использует, это будет означать, что ему придется покинуть столицу Пурпурной Земли. Это заставляло его колебаться. Ведь если он продержится здесь еще несколько дней, то, возможно, блокаду снимут. Может, это просто совпадение. Культиватор клана лживого погребения сделал глубокий вдох и настороженно огляделся по сторонам. Небо уже полностью посветлело. Остальные бродяги в переулке начали просыпаться. Культиватор поспешно встал и направился к выходу из переулка. Его шаги были немного слабыми. Его врожденная способность была сильна. Каждый раз, когда он просыпался в новом теле, души настоящего хозяина уже не было. В некотором смысле это был труп. А после того, как он захватывал чужое тело, его собственная сила становилась подобна силе обычного человека. Ему требовалось некоторое время, чтобы постепенно восстановить боевую мощь, если только он заранее не заложил в тело немного силы врожденной способности. Но этот метод требовал слишком больших затрат, поэтому он заложил свою душу в тело за пределами города. Быстро шагая вперед, он продолжал лихорадочно думать. «Черт возьми, раньше всегда я был в тени, а другие на виду. А теперь все наоборот. Кто этот парень? Никогда не слышал о чем-то настолько странном. Может управлять другими? Тоже нет. Любое управление сопровождается определенным потоком энергии. Если только это не захват тела божественным сознанием. Но такое под силу только зарождению души. Да и много раз такое провернуть невозможно. Этот человек не был на зарождении души. У меня было ощущение, что он делает это с помощью какой-то странной силы». Пока культиватор клана лживого погребения лихорадочно анализировал ситуацию в своей голове, он вышел из переулка и быстро направился к телепортационному массиву Пурпурной Земли. Он решил провести остаток времени возле телепортационного массива, ожидая, пока снимут блокаду, а заодно посмотреть, сможет ли тот, кто скрывается в тени и играет с ним, снова его найти. Но не прошло и получаса, как он проходил мимо другого переулка, и чья-то рука вдруг выскочила из темноты и зажала ему рот. Пальцы проникли внутрь, раздвигая челюсти, чтобы он не смог откусить себе язык. Все произошло слишком быстро. Культиватор клана лживого погребения успел среагировать, но его тело было слишком медленным. В следующий миг сильная рука потащила его в переулок. Из горла культиватора вырвались невнятные звуки. Он широко раскрыл глаза, пытаясь разглядеть нападавшего, но не мог повернуть голову. Вскоре его притащили в заброшенный дом и с грохотом бросили на землю. Только теперь он смог разглядеть человека перед собой. Это был тот самый культиватор средних лет, который вчера убил его первое тело. В его глазах плескался бесконечный холод. В тот момент, когда их взгляды встретились, сердце культиватора клана лживого погребения дрогнуло. В следующий миг Сюй Цин с силой вывихнул ему челюсть. От нестерпимой боли на лбу вздулись вены. С вывихнутой челюстью он не мог откусить себе язык, а с его еще не восстановившейся силой он вообще не мог покончить с собой никаким другим способом перед этим человеком. «У-у-у!» Только культиватор клана лживого погребения попытался издать звук, как Сюй Цин с ледяным выражением лица поднял руку и достал немного ядовитого порошка. Он посыпал им тело пленника. Этот яд был не очень сильным. Раньше Сюй Цин использовал его только в смеси с другими ингредиентами. Что касается самого этого порошка, то после некоторой обработки он мог повысить чувствительность тела ко всем раздражителям. Сейчас, когда ядовитый порошок рассеялся и начал проникать в тело пленника, Сюй Цин поднял руку и схватил культиватора за палец. Хрусть, хрусть. Он медленно раздавил палец. Эта боль заставила тело культиватора задрожать, особенно из-за действия ядовитого порошка, который многократно усилил боль. В конце концов, она превратилась в ураган, бушующий в его голове, и вылилась в душераздирающий крик. Даже с вывихнутой челюстью он не мог сдержать этот крик, вырвавшийся из его горла и разнесшийся по округе. Сюй Цин слушал этот крик, и выражение его лица не менялось, только в его глазах разгоралась ненависть. Он полностью раздавил кисть пленника, превратив ее в кровавое месиво, а затем дал ему пилюлю, чтобы тот не потерял сознание, и продолжил. Потому что, хотя культиватор клана лживого погребения и кричал от боли, в его глазах так и не появился тот страх, который был так знаком Сюй Цину. Казалось, что пленник, несмотря на крики и боль, совсем не боялся. Поэтому взгляд Сюй Цина стал еще холоднее. Постепенно вся рука пленника превратилась в кровавое месиво. Затем он сделал то же самое со второй рукой. Сюй Цин медленно раздавил ее. Затем Сюй Цин достал кинжал и, пока крики культиватора становились все слабее, начал резать ему ноги. Он не пропустил ни одного сантиметра кожи. Пол был залит кровью, но культиватор клана лживого погребения еще не умер. Пилюля Сюй Цина поддерживала в нем жизнь, и снова раздался душераздирающий крик. Но в этом крике в глазах культиватора клана медленно появилось выражение вызова. «Знаешь, почему я так кричу? Потому что ты не первый, кто поступает так со мной, и не последний. Я уже научился передавать боль через звук». Голос, усиленный божественным сознанием, раздался из тела культиватора клана лживого погребения. Крики снова стали пронзительными, эхом разносились вокруг, словно в нем боролись две личности. «Потому что я знаю, что ты не посмеешь просто убить меня. Ты хочешь отомстить за грандмастера Бая, верно?» Этот старик перед смертью писал письмо. «Не знаю кому, но неужели тебе? И хотя я не знаю, как ты меня нашел, думаю, тебя больше интересует тот культиватор, который стоит за мной. Ты хочешь найти виновника, наславшего меня, так ведь? Знаю, что так. У меня есть все ответы, которые ты ищешь, но я тебе их не скажу». Глаза культиватора налились кровью, он продолжал кричать. Сюй Цин поднял руку и ударил его кулаком, разбивая челюсть. Осколки костей застряли во рту, не давая крикам вырваться наружу. Но голос в его теле разразился безумным смехом. «Знаешь, как я убил того старика? Ха-ха! Я хотел вселиться в Тин Юй, но решил, что это будет недостаточно весело. Угадай, в кого я вселился в итоге?» Сюй Цин остановился, глядя на хохочущего культиватора клана лживого погребения, его глаза сузились. Ужасающая аура начала медленно исходить от него. Это зрелище заставило культиватора клана лживого погребения внутренне содрогнуться. То, что он говорил, и то, что он думал на самом деле, немного отличалось. Он действительно не боялся смерти и привык к пыткам, но жестокость Сюй Цина потрясла его до глубины души. Особенно то, что противник с самого начала не задал ни единого вопроса, не произнес ни слова. Казалось, его ничего не волнует, кроме собственного удовольствия от пыток. Его движения были отточены, не было ни малейшей паузы. Он явно избегал крупных сосудов. Все это дало ему понять, что такая сноровка говорит о том, что этот человек делал это уже много раз. Это безумец, маньяк. Поэтому он хотел разозлить Сюй Цина, заставить его убить себя. Хотя каждое тело, в которое он вселялся, имело защитный механизм, устанавливающий необратимое время смерти, в этот раз он хотел умереть раньше. Сюй Цин посмотрел на культиватора клана лживого погребения. Печать наследия на его спине внезапно вспыхнула, черное пламя взметнулось вверх. Оно не приняло форму золотой вороны, а перетекло в правую руку Сюйцина, которой он коснулся лба культиватора. В следующий момент раздался мощный всасывающий звук. Глаза культиватора широко распахнулись, его тело мгновенно иссохло, огромное количество жизненной силы поднялось вверх и устремилось к правой руке Сюйцина. Из-за сильных эмоциональных колебаний, которые он испытывал ранее, появилась ниточка изначального тумана, которая тут же была поглощена. Эта ниточка была сутью силы клана Лживого Погребения. В тот момент, когда культиватор клана Лживого Погребения умирал, Сюйцин тихо произнес единственную фразу за все это время. Она достигла ушей умирающего. «Это еще не конец. Мы скоро увидимся». Глава 210. Птица в клетке в заброшенном доме. Воцарилась тишина. Крики стихли. Сюйцин закрыл глаза, ощущая ту особую энергию источника, которую поглотила золотая ворона. Ее было слишком мало, чтобы Сюйцин мог ее проявить, но для определения местоположения ее было достаточно. Значит, когда он снова воскреснет, он будет еще больше напуган. Но этого недостаточно, нужно, чтобы он умер еще десятки раз, прежде чем энергия станет достаточно плотной. Сюйцин открыл глаза и посмотрел на свою тень. В этот момент тень распространялась по крови на земле, покрывая ее и проникая в высохший труп. Через несколько вдохов тень вернулась, передавая эмоциональные колебания, указывающие на другое направление, и одновременно мольбу. «Поймай, я хорош, в плен, приведи». Предыдущая жестокость была вызвана отчасти злобой в сердце Сюйцина, отчасти необходимостью насытить золотую ворону, а отчасти, чтобы дать тени достаточно времени поглотить тень противника и точнее определить его местоположение. Таким образом, в сочетании с той нитью энергии источника, которую получил Сюйцин, он наконец смог точно определять местонахождение врага, где бы тот ни прятался. Ощутив колебания тени, Сюйцин задумался и кивнул. Тень тут же затрепетала от радости, словно ей нравилось это занятие, она была в восторге. Сюйцин со спокойным выражением лица развернулся и исчез в доме. Прячась по пути, он почувствовал, что последние два дня за ним кто-то наблюдает. Это чувство становилось все яснее, и Сюйцин не хотел привлекать внимание жителей Пурпурной земли, поэтому скрывался еще тщательнее. Через полчаса у восточных ворот столицы Пурпурной земли собралась большая очередь людей, постепенно выезжавших из города. Среди них было много караванов, встречались и культиваторы. Среди них был юноша в довольно дорогой одежде, не похожий на простого человека, но у него не было права быстро покинуть город, ему приходилось стоять в очереди и ждать. Это говорило о том, что его род не был благородным. Стоя в очереди, юноша был бледен, дышал тяжело и постоянно оглядывался вокруг. Он был тем самым культиватором из клана Лживого Погребения. В конце концов, он решил не использовать сразу же то тело, которое находилось за городом. Если бы он его использовал, а затем его бы снова преследовали и убили далеко от города, то после смерти он не смог бы вернуться в столицу. Его врожденная способность имела ограниченный радиус действия, поэтому ему были выгодны места с большим скоплением живых существ. Из-за этого он не хотел уезжать. Кроме того, если погибнет то тело за городом, это нанесет ему гораздо больший вред, чем гибель других тел. Поэтому он решил с помощью этого тела притвориться, что покидает город, чтобы отвлечь таинственного преследователя, а затем вернуться с помощью телепорта. В конце концов, если это тело погибнет, ничего страшного не случится. Кроме того, тот факт, что его нашли три раза подряд, ясно говорил ему, что у противника есть способ его выследить. Что это за способ, он не знал и не мог от него защититься. Это вызывало в нем сильную тревогу, особенно после последней смерти. Жестокость противника и его последние слова были подобны холодному ветру, проникшему в его душу и долго не покидавшему ее. Самое главное, что после этого воскрешения у него появилось необъяснимое чувство, словно он потерял что-то очень важное. Это чувство впервые заставило его ощутить смертельную опасность. «Слишком странно, но я не верю, что с моими способностями меня можно выследить», размышлял юноша, не замечая, что неподалеку у городских ворот стражник бросил на него взгляд. В следующий момент, когда юноша почти добрался до ворот, к нему подлетел комар. Бесшумно он напустился на шею юноши, прежде чем тот успел что-либо заметить, вонзил жало в вену. Затем ему в ухо раздался тихий голос. «Мой господин передает тебе привет». После этого комар взорвался, и маленькие черные насекомые, находившиеся в нем, быстро проникли в тело юноши. В тот же миг юноша задрожал и издал душераздирающий крик. Толпа в панике расступилась, он упал на землю и начал кататься, пока его тело с громким хлопком не превратилось в кровавое пятно. В следующий момент один из стражников у ворот внезапно задрожал, его веки сомкнулись, а когда он снова открыл глаза, это был уже другой человек. Пользуясь суматохой, он, не говоря ни слова, развернулся и хотел выйти из города, но тут же замер, его тело стало неподвижным. В его глазах появился ужас, он хотел опустить голову, но не мог, его тело словно больше ему не принадлежало. Из его горла раздался слабый смех, от которого у него самого по спине пробежали мурашки. «Ага, я отличился, поймал тебя». С этими словами стражник медленно повернулся, на его губах появилась улыбка. Он поздоровался с другими стражниками и весело зашагал вперед. По мере того, как он шел, из теней всех стражников и всех стоящих в очереди людей появлялись глаза и быстро исчезали, сливаясь с его ногами. Все эти люди были заражены тенью. Очевидно, она действительно была мастером пряток. Найдя культиватора из клана лживого погребения, она заразила всех, кто находился в поле его зрения, ожидая его появления. А культиватор из клана лживого погребения, просчитавшись, попал в ловушку тени. В его глазах был неподдельный ужас. За всю свою жизнь он не сталкивался ни с чем подобным, его сердце трепетало, он был на грани срыва. Впервые он испытал настоящий страх. Он полностью осознал, что столкнулся с чем-то еще более ужасным, чем он сам, с чем-то поистине сверхъестественным. Так, под управлением тени, стражник отошел от толпы и свернул в переулок, к другому заброшенному дому. В столице Пурпурной Земли было много заброшенных домов, смерть здесь была обычным делом. Войдя внутрь, культиватор с отчаянием увидел сидящего там Сюйцина со спокойным лицом, ожидающего его. Увидев Сюйцина, стражник, управляемый тенью, с глухим стуком упал на колени и начал бить себя по лицу, раз за разом. Сюйцин бросил на него взгляд, не обращая внимания, и посмотрел на дверь. «Раз уж пришел, почему не войдешь?» – спокойно сказал Сюйцин. Стражник, управляемый тенью, замер, а затем продолжил бить себя по лицу. После слов Сюйцина в дверях появилось искажение, и из него вышел юноша. В роскошном халате, с нефритовым кулоном, излучающим мягкий свет, с красивым лицом и сложным выражением глаз. Это был Чэнь Фэюань. Сюйцин посмотрел на Чэнь Фэюаня. Аура, исходящая от юноши, была странной. Казалось, что у Чэнь Фэюаня не было сильной культивации, но Сюйцин чувствовал исходящую от него опасность. В то же время его аура была очень слабой. Вот почему даже тень не заметила, что за ней следят. «Ты стал питающим сокровище?» — вдруг спросил Сюйцин. Он понял, в чем дело. Культивация Чэнь Фэюаня была всего лишь на уровне конденсации ци, но исходящие от него колебания словно блуждали в его родовой крови и явно несли на себе отпечаток времени, как будто в нем хранился какой-то предмет, не питающий сокровище. Все представители прямой линии восьми великих кланов Пурпурной Земли могут вступать в симбиоз с единственным хармическим артефактом своего клана. После возвращения я начал этот процесс, и часть меня уже вступила в симбиоз. На самом деле, это причина, по которой каждый глава рода восьми великих кланов Пурпурной Земли обладает невероятной боевой мощью. В нашей практике, хотя культивация и важна, родословная важнее. Чэнь Фэюань вошел, сел рядом и взглянул на культиватора из клана лживого погребения, которого избивали. «Очень странный метод культивации», – тихо сказал Сюйцин. «Странный – это наследие императорской семьи Пурпурно-Лазурной империи. Это их врожденный талант, они могут сосуществовать с любым хармическим артефактом. Позже мы, восемь кланов, захватили их и за бесчисленные годы, путем выращивания и размножения, наконец, интегрировали этот врожденный талант в нашу собственную кровь». Чэнь Фэюань пожал плечами и посмотрел на Сюйцина. «Еще не поздравил тебя с возвышением в секте Семь Кровавых Глаз. Ты сильно изменился», — серьезно сказал Сюйцин. Чэнь Фэюань в его памяти был не таким. На самом деле, в последние несколько дней Сюйцин смутно чувствовал, что кто-то тайно наблюдает за ним, но не мог найти следов, пока сегодня тот не появился. «С одной стороны, это мой собственный рост, с другой — наследие грандмастера Бая, с третьей — влияние дхармического артефакта». Чэнь Фэюань покачал головой. «К тому же, ты тоже сильно изменился. Не ожидал, что тот маленький сопляк станет порядковым в семи кровавых глазах». Чэнь Фэюань окинул взглядом Сюйцина, Его взгляд упал на избиваемого представителя клана лживого погребения. В глазах вспыхнула жажда убийства. «Это он, одно из его тел», — кивнул Сюйцин. «Я побывал в том месте, куда ты ходил в прошлый раз. Там такой запах крови. Дай-ка я с ним поиграю». В глазах Чэнь Фэюаня были жестокость и безумие, наполненные глубокой ненавистью. Он пристально смотрел на представителя клана лживого погребения. Сюйцин кивнул, встал и вышел из дома. Тень тоже вернулась, отказавшись от контроля. В следующее мгновение из комнаты раздались пронзительные крики и вопли. Этот звук продолжался около палочки благовоний, и по степени ужаса он был почти таким же, как и в прошлый раз, когда действовал Сюйцин. Наконец, Чэнь Фэюань вышел из комнаты, его тело все еще немного дрожало. Казалось, что злоба и безумие в его сердце все еще не рассеялись, глаза были красными. Подойдя к Сюйцину, он сделал глубокий вдох. «Тин Юй догадалась, что ты здесь, но я сказал ей, что ты не приходил. Сюйцин, несколько крупных семей Пурпурной Земли пока не заметили твоего прибытия, я позаботился об этом, но мои силы ограничены, я не смогу их блокировать надолго. Но я сделаю все возможное, ты спокойно отомсти за грандмастера Бая и как можно скорее уходи после этого, иначе будет большая опасность. Несколько стариков из клана морских трупов очень заинтересованы наградой за тебя. Эти люди уже не люди, чтобы выжить, они пойдут на все. Сюйцин, береги себя». С этими словами Чэнь Фэюань пошел прочь. Сюйцин посмотрел на Чэнь Фэюаня и вдруг сказал: «Старший брат, береги себя». Сюйцин увидел в Чэнь Фэюане черты грандмастера Бая, это была ненависть к пурпурной земле и решимость изменить ее. Чэнь Фэюань остановился, но не обернулся и сразу же продолжил идти, шаг за шагом, все более решительно, пока не исчез в пустоте. Глава 211. Улизнул Сюйцин, вошел в дом. Культиватор клана лживого погребения лежал там, раскинув руки и ноги, словно звезда. Все его тело, кроме головы, превратилось в скелет, лишенный плоти. Но он был еще жив, красный свет струился по его костям, поддерживая жизнь. Очевидно, Чэнь Фэюань обладал особым методом, позволяющим ему поддерживать жизнь в пленнике, чтобы тот в полной мере ощутил его гнев. Когда Сюйцин подошел, культиватор открыл глаза и безучастно посмотрел на него. Сюйцин поднял руку и приложил ее к лбу пленника. Очищение духовного солнца мгновенно активировалось. Голова культиватора задрожала, и еще больше изначальной силы было вытянуто из него и влито в Сюйцина. В следующий миг культиватор клана лживого погребения испустил дух. В то же самое время за пределами столицы империи, на заброшенном кладбище, раздался оглушительный грохот. Мощная сила расколола землю, разбрасывая во все стороны комья грязи и осколки костей. Из образовавшейся ямы медленно выбрался взлохмаченный мужчина средних лет. Его лицо было искажено гримасой, глаза пылали безумием, но в глубине этого безумия скрывался невиданный прежде страх. Все они больные. Этот мужчина был тем самым культиватором клана лживого погребения, который хвастался своим бессмертием. Это тело было заранее подготовлено им, выращено ценой немалых усилий и погружено в сон до лучших времен. Оно было практически идеальным, способным в полной мере раскрыть его силу трех огней жизни. Изначально он не хотел использовать это тело, потому что его гибель могла нанести ему определенный урон. Но теперь у него не было выбора. Он больше не смел оставаться в городе. Как внутри восьми великих кланов, так и снаружи он чувствовал себя в смертельной опасности. Преследование было безжалостным, вселяющим ужас, особенно те странные способности преследователя, которые вызывали в нем невиданное прежде чувство угрозы. Эти жуткие способности чем-то напоминали его собственные, и культиватор клана лживого погребения наконец-то понял, что чувствовали те, на кого он сам устраивал покушение. Вездесущность. При этой мысли мужчина содрогнулся и быстро осмотрелся, убедившись, что он находится на максимально возможном расстоянии от императорской столицы. Он облегченно вздохнул. «В этот раз они не найдут меня так быстро, особенно на таком расстоянии. Скорее всего, мне удастся сбежать». Он до сих пор не знал личности своего преследователя. С мрачным лицом он развернулся и бросился бежать, активировав огонь жизни и войдя в сияющее состояние, чтобы увеличить свою скорость. «После первой смерти он нашел меня за ночь, после второй – за час, после третьей – за полчаса». Спустя время, необходимое для сгорания благовонной палочки, мчащийся культиватор вдруг изменился в лице. Резко обернувшись, он увидел на горизонте радужную полосу, которая с устрашающей скоростью неслась к нему, сотрясая небо и землю. Внутри радуги виднелась фигура мужчины средних лет, в теле которого словно горел целый континент. Его аура сотрясала пространство, будто способная подавить саму вечность. Даже он, культиватор трех огней, почувствовал боль в глазах от одного взгляда на него. Так быстро, невиданный прежде ужас заставил мужчину ахнуть. Он строил определенные предположения о Сюйцине, но теперь понял, что все они были ошибочны. Аура преследователя, которую он ощущал сейчас, превосходила его уровень. Это было четыре огня жизни. На лбу мужчины выступил холодный пот. Не колеблясь, он заставил все три своих огня жизни гореть на полную мощность, резко увеличивая свою скорость и устремляясь прочь. Он не ошибся, Сюйцин, который его преследовал, действительно обладал силой четырех огней. Зажженная лампа жизни давала Сюйцину силу двух огней, а с появлением второго огня жизни его боевая мощь достигла трех. Добавьте к этому усиление тела от очищения духовного солнца, и его сила становилась сравнимой с владельцем четырех огней. А такая скорость объяснялась тем, что теперь Сюйцину не нужна была тень, чтобы указывать направление. Поглощенная очищением духовного солнца изначальная сила слилась с телом Сюйцина, и теперь культиватор клана лживого погребения был для него словно факел в ночи, отчетливо видимый. Поэтому в тот момент, когда враг воскрес, Сюйцин почувствовал это и бросился в погоню, добравшись сюда всего за время, необходимое для сгорания благовонной палочки. Заметив врага, Сюйцин вспыхнул жаждой убийства и резко рванул вперед. Он двигался с такой скоростью, что все вокруг казалось ему замедленным, в том числе и бегущий мужчина. В мгновение ока Сюйцин оказался рядом и обрушил на него удар ладонью. Раздался грохот, мужчина выплюнул кровь, и его тело рухнуло на землю. Земля содрогнулась, образовалась вмятина. Мужчина попытался подняться, но Сюйцин уже был рядом. Он ударил коленом в грудь врага. Мужчина снова сплюнул кровью и отлетел назад. Сюйцин, не отставая, приблизился к нему. В его глазах горела ненависть. В правой руке появился кинжал, который он вонзил во врага. Затем второй удар, третий, четвертый. После седьмого удара он резко полоснул кинжалом, отрубив мужчине правую руку, а затем с силой ударил его головой о землю. Мужчина закричал, его череп треснул. Он был изувечен. Его сила не давала ему ни единого шанса против Сюйцина. В его глазах застыли ужас и изумление, которые в конце концов сменились безумием. Он закричал, запрокинув голову, и в тот момент, когда Сюйцин приблизился, бросился на него, намереваясь взорвать свои огни жизни. Но тень, которая уже проникла в его тело, бросилась к трем огням, прежде чем взрыв успел произойти. Вулканы внутри мужчины мгновенно погасли. Его тело было насильно вырвано из сияющего состояния, что вызвало мощную обратную реакцию. С громким треском несколько отверстий дхармы в его теле разрушились. Изувеченное тело рухнуло на землю. В его глазах застыл еще больший ужас. Похоже, он догадался, какие муки его ждут. Он взмахнул единственной уцелевшей левой рукой, пытаясь ударить себя по голове и покончить с собой. Но в этот момент в его руку вонзился черный прут, пригвоздив ее к земле. Не дав ему покончить с собой, Сюйцин подошел к нему. Его глаза пылали убийственной яростью. За его спиной раздался пронзительный крик. В небесах появилась золотая ворона, которая с силой вдохнула воздух в сторону культиватора клана лживого погребения. Тело культиватора содрогнулось, его разум пошатнулся, и вся его жизненная сила, включая изначальную, вырвалась наружу и была поглощена золотой вороной. Затем палец Сюйцина вонзился в его глаз, раздробив глазное яблоко и разрушив череп. В последние секунды жизни он услышал спокойный голос, который казался ему кошмарным. «Не спеши говорить мне то, что я хочу знать. Я хочу поиграть еще немного. Мы скоро увидимся». В следующий миг в пустынной местности за пределами столицы империи на пурпурной земле из густого леса выпрыгнул кролик и помчался прочь, не жалея сил. Но не прошло и половины времени, необходимого для сгорания благовонной палочки, как в небе появилась черная точка, которая с невероятной скоростью устремилась к кролику. Это был гриф. Он подлетел к кролику и не стал его хватать, а просто врезался в него, превратив животное в кровавое месиво. Перед тем, как погибнуть вместе с кроликом, гриф издал злобный клекот. «Передаю привет, кролик умер». Мгновение спустя в другом месте змея неторопливо ползла под засохшим деревом. Но не прошло и половины времени, необходимого для сгорания благовонной палочки, как черный прут просвистел в воздухе и пронзил змею, пригвоздив ее к земле. Перед смертью в глазах змеи застыл ужас. Вдалеке в небе летевший ястреб внезапно замер, а затем взмахнул крыльями и ускорился. Но его ждало преображение золотой ворона и поглощение. После этого некоторое время в пустыне подобные сцены разыгрывались снова и снова. Даже культиватор клана лживого погребения, проявивший свой талант в полной мере и пытавшийся сбежать, вселяясь в разные тела, не мог избежать своей участи. Его ждал либо внезапно появлявшийся железный пруд, либо различные существа, либо же он напрямую сталкивался с Сюйцином. Все это подорвало его волю, а повторяющиеся смерти истощали его. Это истощение было хоть и незначительным, но с увеличением числа смертей становилось все более ощутимым. Особенно при встрече с Сюйцином он каждый раз после смерти чувствовал, что теряет что-то важное. В конце концов, вселившись в койота, он обнаружил, что не может сразу же взять его под контроль, возникло какое-то препятствие, и культиватор запаниковал. «Он поглощает мой врожденный талант». Это открытие вызвало в душе культиватора огромную волну ужаса. Поэтому в следующий раз, когда Сюйцин схватил его и уже собирался поглотить и переработать, культиватор поспешно закричал: «Еще три раза, и я окончательно умру. Если я умру, ты не найдешь того, кто стоит за всем этим». Его встретил удар ладони Сюйцина. С грохотом койот распался, и перед смертью золотая ворона поглотила часть его первозданной сущности. Через 30 вдохов в небе ворон стремительно закричал: «Ты из семи кровавых глаз, я чувствую колебания твоей техники культивации. Я могу рассказать о том, кто стоит за всем этим, но я хочу увидеть шестого владыку, я скажу только ему». В мгновение ока железный пруд пронзил ворона насквозь. Сюйцин с бесстрастным лицом посмотрел на труп ворона, опустил голову, прислушался, а затем бросился к земле. Его правая нога с силой ударила о землю, и земля раскололась, образовав трещину, в которой показался прятавшийся там панголин. Панголин вдруг задрожал, в его глазах появилось отчаяние, и он испустил безумный мысленный посыл: «Давай, убей меня, если я умру, ты никогда не узнаешь ответа. Отведи меня в семь кровавых глаз, отведи меня к шестому владыке, я скажу только ему». Сюйцин поднял правую руку и резко хлопнул ею. Панголин был в ярости, его дух был на грани разрушения, угроза смерти нависла над ним как никогда раньше, но он все равно не произнес ни слова. В следующий миг рука Сюйцина остановилась, он схватил панголина и поднес его к лицу, холодно глядя на него. Через некоторое время Сюйцин отвел взгляд, схватил панголина и направился к телепортационному массиву, который капитан открыл специально для него. Массив находился недалеко отсюда, и вскоре Сюйцин добрался до места. Это была долина. Сюйцин с бесстрастным лицом вошел внутрь. Здесь находился заброшенный телепортационный массив. Встав на него, Сюйцин достал идентификационный жетон, приложил его и стал молча ждать. Вскоре массив вдруг засиял, показывая, что он готов к перемещению. Но в тот момент, когда телепортационный массив активировался, панголин в руке Сюйцина вдруг задрожал, его тело мгновенно увяло, и он умер. В момент его смерти массив ярко вспыхнул, словно началась телепортация, и кто-то переместился раньше Сюйцина. Это был культиватор клана лживого погребения. Очевидно, он все это время притворялся, его целью было воспользоваться телепортацией, открытой для Сюйцина, чтобы сбежать особым способом. При этом он каким-то образом замаскировал место своей телепортации, так что посторонние не могли узнать, куда он отправился. Через мгновение свет телепортации рассеялся, а Сюйцин остался на месте. Хотя противник сбежал, на лице Сюйцина не было ни тени удивления, ни гнева. Его взгляд был спокоен. Он опустил голову, посмотрел на труп панголина в своей руке и отбросил его в сторону. Затем он закрыл глаза, прислушался, подождал немного и открыл их. В его глазах появился глубокий блеск. «Я спешу, надеюсь, ты поскорее встретишься со своим связным». Глава 212. Так это была ты. В то же время, на некотором удалении от города Семи Кровавых Глаз, ближе к краю Запретного моря, на месте заброшенного телепортационного массива, внезапно вспыхнул свет. Из него вырвался поток тумана, который быстро уплотнился, превратившись в туманную фигуру. Выйдя из телепортационного массива, фигура стремительно атаковала, разрушая формации. Только после этого она вздохнула с облегчением и, запрокинув голову, рассмеялась. В итоге, все же удалось сбежать. Туманная фигура, сгущаясь, постепенно приобрела облик мужчины средних лет. В его глазах читалось невиданное прежде самодовольство. На самом деле, Он намеренно дал себя поймать Сюйцину, чтобы воспользоваться телепортацией и с помощью секретной техники, которую дал ему наниматель, сбежать. Все прошло гладко. Много времени я не потерял. Теперь нужно встретиться с нанимателем и совершить сделку. Часть рецепта пилюли преображения таланта я выучил наизусть. Теперь только я его знаю. Если они не дадут мне обещанное, то не видать им рецепта. Культиватор средних лет холодно усмехнулся и, сделав резкое движение, стремительно исчез. В лунном свете его фигура мчалась по пустоши, но он не заметил, что в его тени открылся глаз. Даже несмотря на его призрачную природу, у него все равно была тень, а где есть тень, там есть и тень Сюйцина. Сюйцин намеренно отпустил его. Он не поверил словам о встрече с шестым владыкой. А раз тот ни за что не хотел говорить правду, Сюйцин решил дать ему почувствовать себя в безопасности, чтобы тот сам привел его к истинному виновнику. Что касается радиуса действия теневого глаза, то Сюйцин уже проверял его, когда искал ночное шествие ста духов в море. Радиус был огромным, и сейчас он все еще чувствовал его, хоть и немного расплывчато, но это не мешало. Определение направления было достаточно. Сюйцин открыл глаза, настроил формации и начал телепортацию в указанном направлении. То, что телепортационный массив на другом конце был разрушен, не имело значения. Зная местоположение, он всегда мог найти другой телепортационный массив поблизости. В следующее мгновение Сюйцин исчез. В это время в прибрежной зоне континента Южного Феникса культиватор средних лет, чье тело состояло из тумана, двигался с огромной скоростью, пользуясь ночным покровом. Несколько раз он оглядывался и проверял окрестности своим восприятием. Несмотря на то, что он неоднократно убеждался в отсутствии преследователей, он все равно оставался бдительным. Однако странности с тенью он так и не понял, поэтому не знал, что в его тени скрывается глаз. В целом, этот культиватор из клана лживого погребения был очень осторожен. Он не стал сразу направляться к месту встречи со своим нанимателем, а потратил всю ночь, чтобы сделать большой круг. Наконец, он остановился у моря, глядя на пришвартованный вдали торговый духовный корабль, и хрипло произнес: «Подходите, я добыл то, что вам нужно». Затем он стал молча ждать, внимательно осматривая окрестности. Прошло какое-то время, ничего не происходило. Культиватор из клана лживого погребения развернулся и резко сменил направление. Все, что было до этого, лишь уловка, чтобы проверить, действительно ли он в безопасности. Теперь он, наконец, успокоился. На его лице появилась самодовольная улыбка. В предрассветной темноте он подошел к морю с другой стороны и без колебаний прыгнул в воду. В следующее мгновение рыба-меч, проплывавшая мимо, вдруг вздрогнула и резко изменила направление, но глаз тени паразитировал на теле культиватора из клана лживого погребения, поэтому, даже когда тот взял под контроль рыбу, теневой глаз никуда не делся. Тень испытывала легкое эмоциональное волнение. Ей казалось, что она лучше сочетается с кланом лживого погребения. Что, если бы изначально она паразитировала не на Сюйцине, а на ком-то из клана лживого погребения? Подумав об этом, тень вдруг оборвала свои мысли, почувствовав отвращение. Она решила, что клан лживого погребения недостоин сравнения с ней, а тем более с демоном Сюй. Клан лживого погребения – всего лишь ее еда. Как ей могла прийти в голову мысль о паразитировании на еде? Эта мысль заставила тень почувствовать себя униженной, а также немного испуганной. Она вспомнила, как демон Сюй мучил ее. Поэтому она собралась с духом и стала еще усерднее наблюдать и посылать Сюйцину сигналы. Культиватор из клана лживого погребения ничего об этом не подозревал. Время шло, рыба-меч, в которой он находился, быстро перемещалась по морю, сделав огромный круг. Сменив еще 7 морских существ, он, наконец, на вторую ночь оказался в морской звезде. Морские волны вынесли морскую звезду на черный пляж, который находился под влиянием 7 кровавых глаз. Вода отступила, оставив на песке черную пену. Полная луна освещала ее своим призрачным светом. Вокруг царила тишина. Морская звезда, в которой находился культиватор из клана лживого погребения, лежала на песке неподвижно. Время шло, глубокая ночь сменилась новым рассветом. Вскоре из тени в предрассветной темноте появились 4 фигуры. Все они были одеты в черные даосские одеяния, скрывавшие их лица и тела. Широкие даосские одеяния не позволяли определить, были ли это люди, и, следовательно, их пол. Кроме того, от этих 4 фигур не исходило никаких колебаний культивации, что говорило о том, что они умело скрывали свою силу. Вокруг них витала легкая дымка. Это была техника, блокирующая колебания формации и препятствующая обнаружению божественным сознанием. Она была похожа не на артефакт закона, а скорее на врожденную способность. Эти четыре фигуры шаг за шагом приближались к пляжу. Они подошли к морской звезде, в которой находился культиватор из клана лживого погребения, и остановились. Когда они остановились, возглавляющая фигура осталась на месте, а три другие быстро разбежались, каждая достала круглый диск и положила его на землю, словно что-то проверяя. Через несколько секунд проверка была завершена, и эти трое развернулись, почтительно стоя перед своими дисками. Морской ветер разносил соленый запах моря, волны накатывали на берег, ветер трепал одежду фигуры, стоящей рядом с морской звездой. Она слегка приподняла капюшон, открывая прядь синих волос. Фигура опустила голову и произнесла звонким голосом: «Ты опоздал». В ответ на ее слова морская звезда на земле глухо пробормотала: «Меня чуть не убили в пурпурной земле. Вы не предупредили, что мне придется столкнуться с таким монстром. Этот парень еще более странный, чем я. Это тоже было неожиданностью для нас, но мы компенсируем тебе это позже. А теперь отдай то, что ты добыл». Когда раздался этот голос, ветер усилился и окончательно сбросил капюшон, открывая нежное, юное лицо. Синие волосы развивались на ветру, синие глаза сияли, белая кожа излучала мягкий, подобный нефриту, свет. Это была принцесса клана морских звезд из семи кровавых глаз. Эта принцесса при первой встрече с Сюйцином в 176-м порту подарила ему морскую раковину, а затем во время пребывания в семи кровавых глазах несколько раз навещала его, задавая вопросы. В ее наивных глазах, казалось, не было никакого коварства, только восхищение Сюйцином. Она задавала много вопросов, но если сейчас собрать их все воедино, то можно было бы увидеть скрытое в них стремление к выявлению характера и привычек Сюйцина. Зная привычки и характер человека, можно строить планы против него. Очевидно, принцесса давно положила глаз на Сюйцина, готовясь к будущим действиям. «Постой, вы все эти годы тайно ловили множество талантливых культиваторов из разных кланов, в семи кровавых глазах их должно быть немало. Основных ингредиентов для пилюли преображения таланта, вероятно, уже в достатке. Обещанную мне награду нужно изменить, я тоже хочу пилюлю преображения таланта». Девушка бросила глубокий взгляд на морскую звезду на земле. В этот момент другой человек в черном одеянии из клана морских звезд, стоявший рядом, вдруг тихо заговорил: «Госпожа, время поджимает. Мы не сможем долго удерживать формацию. Нас могут обнаружить семь кровавых глаз. Ты получишь свою награду, когда вернешься в клан. Раз уж ты не доверяешь, возвращайся со мной в клан морских звезд». Девушка, не колеблясь, закончила говорить, подняла правую руку и хотела взять морскую звезду, в которой обитала душа культиватора клана лживого погребения. Но в этот момент холодный голос, наполненный жаждой убийства, разнесся во все стороны: «Так это была ты». Как только раздался этот голос, морская звезда на земле задрожала и, не колеблясь, взорвалась, выбрав самоубийство. В то же время девушка из клана морских звезд изменилась в лице и быстро отступила. Остальные трое культиваторов клана морских звезд также вздрогнули, их уровень культивации с грохотом вырвался наружу, защищая отступающую девушку. Но было уже поздно. В следующее мгновение фигура, словно гром, с грохотом устремилась сюда издалека. Эта фигура больше не скрывала свой облик, больше не выглядела как мужчина средних лет, а превратилась в истинную форму Сюйцина. Внутри него словно горел целый континент, излучая бушующее море огня, которое взметнулось до небес. Темный рассвет, освещенный морем огня внутри Сюйцина, вдруг стал ярким. Жажда убийства в его глазах была безгранична. Под ногами извивался огромный синий дракон, также полный ярости и ненависти. Он словно стал продолжением проявления эмоций Сюйцина, а за его спиной огромная золотая ворона взмыла в небо с пронзительным криком, ее черные хвостовые перья развивались во все стороны, словно снизошел божественный демон. В этот момент Сюйцин больше ничего не сдерживал. Вся жажда убийства, подавляемая в его сердце до сих пор, вырвалась наружу. Его аура сотрясала небо и землю, устремляясь к четверым из клана морских звезд. Сюйцин. Принцесса клана морских звезд сузила глаза, ее лицо изменилось. Было уже слишком поздно отступать. Фигура Сюйцина мгновенно приблизилась, он поднял правую руку и с силой ударил по земле. Земля взорвалась, и образовалась огромная глубокая яма, из которой вырвалась яростная энергия, заставившая четверых культиваторов клана морских звезд изрыгнуть кровь. Один из них, пытавшийся заслонить остальных, принял на себя гнев Сюйцина. Под его ладонью тело этого культиватора разлетелось на куски, его душа была поглощена золотой вороной. Сюйцин забрал его душу и заточил в своем отверстии дхармы, не пытаясь поглотить ее, а постоянно сжигая. Сердца остальных троих затрепетали, их лица выражали ужас. Затем, не колеблясь, они высвободили свой уровень культивации. Оказалось, что принцесса имела 3 огня жизни, а 2 ее соплеменников – 2 огня. Однако их уровень культивации сейчас был бесполезен. Даже их огонь жизни колебался, словно не мог долго продержаться. Несравненная жажда убийства, исходящая от Сюйцина, подобно буре, обрушилась на них с бесконечным гневом. Глава 213. Окровавленное одеяние Сюйцин сдерживал свое убийственное намерение уже очень долго. С того самого момента, когда узнал, что на грандмастера Бая было совершено покушение, внутри него будто росла острая, как лезвие, боль, которая не давала ему покоя и стремилась вырваться наружу. Ему хотелось убить всех вокруг, но он не мог этого позволить себе, вынужденный подавлять бурлящее внутри убийственное намерение и принуждать себя сохранять спокойствие. Оказавшись на пурпурной земле, Сюйцин знал, что должен быть еще осторожнее. Даже поймав виновного, он не мог его просто так убить. Нет, его нужно было долго и тщательно допрашивать, вырывая информацию о заговорщике. Так происходило довольно долго, но, в конце концов, Сюйцин нашел нужную зацепку. Но ярость, которую он до этого сдерживал, не могла больше быть подавлена и выплеснулась наружу. Тело Сюйцина резко рвануло вперед с такой скоростью, что спустя мгновение он уже стоял перед одним из представителей клана морских звезд, которым оказалась женщина. Ее 2 огня жизни начали меняться, почувствовав приближение Сюйцина. Они сильно затрепетали и почти погасли в тот момент, когда его правая рука метнулась вперед, наполненная неподдельной ненавистью и безумием. Рука Сюйцина легко пробила живот женщины и впилась в ее тело, сжимая ее огонь жизни. С громким треском его рука сжалась, и отчаянный, невыносимый вопль женщины прорезал воздух. Она никогда прежде не испытывала такого. Это было мучительное уничтожение ее огня жизни. Но этот кошмар еще не закончился. Сюйцин снова стиснул кулак и яростно ударил, поражая второй огонь жизни, полностью разрушив его. Кровь хлынула из ее тела, а отверстия дхармы были уничтожены. Женщина издавала новые, еще более пронзительные крики. Кровь струилась из ее тела 7 потоками, и она быстро слабела. Но Сюйцин не остановился. Он резко ударил ее лбом по лбу. Ее лицо, еще недавно красивое, разлетелось на кровавые куски, словно перезрелый фрукт. Покрытый кровью, Сюйцин обернулся. Его мрачные глаза устремились на оставшихся культиваторов из клана морских звезд. Особое внимание он уделил молодой женщине с титулом принцесса. За его спиной золотая ворона схватила ближайший труп и предприняла всасывающее движение, но не смогла ничего поглотить, что только разозлило ее. Она повернула голову и посмотрела на принцессу хищным взглядом. Сюйцин, окруженный плотной зловещей энергией, походил на божество разрушения, а золотая ворона рядом с ним, на смертоносного зверя. Сюйцин, я. Начало было принцесса из клана морских звезд. Ее лицо побледнело, а в глазах появился страх, едва она открыла рот. Но последний защитник, стоящий рядом с ней, закричал: «Принцесса, бегите!» Его тело засветилось ярким светом, и его огонь жизни мгновенно вспыхнул, активируя все его отверстия дхармы. Одновременно он нажал на секретную печать, вызвав 3 магические платформы, расставленные вокруг заранее. Из их вершин вырвались яркие молнии, которые, сплетаясь в воздухе, образовали огромную сеть, направленную на то, чтобы подавить и обездвижить Сюйцина. В этот момент принцесса не колебалась. Стиснув зубы, она бросилась в сторону моря. Ей было ясно, что возвращение на территорию 7 кровавых глаз невозможно. Все, что оставалось, сбежать как можно быстрее. Но едва она приблизилась к воде, из недр океана вынырнула гигантская черепаха. В ее глазах читался страх и отчаяние, но она медленно открыла пасть, издавая хриплый, почти смехоподобный звук, и бросилась на девушку. В тот же момент черная энергия обволокла пруд, который вылетел из рук Сюйцина. Окутанный черной магической силой, пруд устремился в виде молнии прямо к принцессе. В мгновение ока черепаха и принцесса столкнулись, а черная энергия прута окончательно замкнула свое кольцо вокруг нее. Тем временем молнии магической сети, висящие в небесах, начали приближаться к Сюйцину, но он не выказал ни малейшего страха. В тот момент сила очищения духовного солнца вспыхнула из его тела. Золотая ворона громко закричала и взвелась в небеса, сталкиваясь с сетью из молний, разрывая ее на части. Звук треска разнесся по округе, когда все три магические платформы треснули и разбились. Они оказались недостаточно сильны, чтобы остановить Сюйцина и его мощнейшую боевую силу, соответствующую культиватору с уровнем четырех огней. Для оппонента с двумя огнями даже артефакт закона не стал спасением. В следующее мгновение Сюйцин исчез и появился прямо перед культиватором из клана морских звезд, который пожертвовал собой ради защиты принцессы. Он резко положил руку на лоб культиватора, в тот же миг окутывая его призрачным огнем. Жуткая аура схватила его душу, вытягивая наружу. Этот мучительный процесс вырывания души сопровождался леденящими кровь криками. Культиватор содрогался от боли и продолжал бороться лишь несколько мгновений, пока жизненная сила не покинула его. Его тело мгновенно обратилось в прах. Тем временем принцесса из клана морских звезд, уже пойманная черепахой черной энергией прута, побледнела еще сильнее. Она не могла отвести глаз от тел погибших спутников. Ее сознание захватил страх, когда Сюйцин снова повернулся и медленно пошел в ее сторону, окруженный бушующей аурой зловещей энергии. Четыре огня полыхали вокруг него, словно огонь смерти. Сердце принцессы сжалось от ужаса. Вспоминались прошлые сражения, дуэль с ненормальной девушкой с острова Восточного Мрака, ужас члена клана Лживого Погребения. Все это вспыхнуло в ее памяти вновь. Она подумала о том, что за последнее время в Семи Кровавых Глазах ходили слухи об отделе убийств и о происхождении зловещей ауры. И еще ей вспомнилось прекрасное лицо, которое она видела много раз во время своих визитов. Все это смешалось в ее голове, создавая ощущение нереальности и неописуемого ужаса. Она стремительно отступала, но было уже поздно. Разум принцессы был сломлен, и предок алмазной секты, воспользовавшись моментом, стремительно подлетел и пронзил ее живот насквозь, а затем молниеносно вернулся обратно. Когда принцесса клана морских звезд издала душераздирающий крик, стоявшая рядом морская черепаха внезапно раскрыла огромную пасть и вцепилась в руку принцессы. Раздался хруст, рука была откушена. Морская черепаха жевала, и на ее морде появилось выражение безумия, но в глазах читался глубокий страх и мольба. Эта морская черепаха была тем самым культиватором клана Лживого Погребения. После смерти морской звезды, в которой он обитал, он возродился в теле морской черепахи на дне моря. Он уже собирался бежать, но вдруг обнаружил, что полностью потерял контроль над своим телом. Это чувство было ему знакомо, и ужасающие воспоминания нахлынули на его разум. Он ничего не мог сделать и лишь в отчаянии наблюдал, как морская черепаха, в которой он оказался, радостно развернулась и поплыла к берегу. На берегу принцесса клана морских звезд, живот которой был пронзен насквозь, а разум был на грани разрушения, с жалостью и мольбой во взгляде, дрожа всем телом, заплакала, обращаясь к Сюйцину. «Сюйцин, у меня были причины, я...» Не дав ей договорить, Сюйцин подошел ближе и отвесил ей пощечину. Раздался грохот, правая щека девушки мгновенно распухла, зубы вылетели, а на черепе появились трещины, задевшие нервы, отчего ее конечности начали непроизвольно дергаться. Два огня жизни в ее теле погасли от этой пощечины Сюйцина. Не успела она прийти в себя, как Сюйцин снова подошел и ударил ее по другой щеке. Раздался грохот, девушка издала пронзительный крик, ее левая щека также распухла, изо рта вместе с кровью вылетели все зубы, а череп, казалось, вот-вот разлетится на куски. Последний огонь жизни в ее теле погас, и в следующий миг Сюйцин приблизился и изо всех сил ударил ее ногой по ране на животе. Девушку снова окатило кровью, ее тело подбросило вверх, все отверстия дхармы в ее теле с треском разрушились от мощного удара, ее уровень культивации был полностью уничтожен.